На это сообщение глава советского правительства ответил 22 апреля телеграммой, направленной одновременно в Вашингтон и Лондон. В ней говорилось: «Советское правительство удовлетворено вашим сообщением, что в соответствии с Тегеранским соглашением переправа через море произойдет в намеченный срок, и что вы будете действовать максимальными силами, выражая уверенность в успехе намеченной операции. Я надеюсь также на успешность предпринимаемой вами операции в Италии. Как мы договорились в Тегеране, Красная Армия предпримет к тому же сроку свое новое наступление, чтобы оказать максимальную поддержку англо-американским операциям. Таким образом, к выполнению тегеранских решений был дан неплохой старт. Но имели место и серьезные трудности, вызванные в немалой степени закулисными маневрами лондонских политиков. Британский премьер, нехотя согласившись с тегеранскими решениями, в последовавшие за встречей Большой Тройки месяцы не переставал интриговать, пытаясь затруднить реализацию достигнутых договоренностей, а то и вообще уклониться от их выполнения. Даже по такому кардинальному вопросу, как дата открытия Второго фронта, по которому, казалось бы, западные союзники полностью исчерпали все предлоги для оттяжек, Черчилль, покинув Тегеран, не постеснялся затеять сомнительную возню. Закулисные маневры Черчилля. По пути из Тегерана домой, будучи в Каире, Черчилль заболел воспалением легких и несколько недель пролежал в постели. Затем его переправили в Марракеш для дальнейшего выздоровления. Но и прикованный к постели, премьер-министр не ослабил своих усилий по саботажу только что принятых тремя лидерами совместных решений. Впоследствии в своих мемуарах Черчилль отмечал, что, несмотря на достигнутую договоренность об открытии Второго фронта в Северной Франции, он был по-прежнему гораздо более склонен к альтернативе, заключающейся в продвижении вначале от Италии через Истрию и Триест с конечной целью достижения Вены через Люблянский проход. Иными словами, даже в декабре 1943 года Черчилль все еще не отказался от планов выйти через Австрию и Балканы в Юго-Восточную Европу наперевес советским армиям. Он надеялся, что гитлеровцы дадут себя вытеснить из этого региона и, оставаясь непотревоженными в Западной Европе, смогут бросить все силы против наступающей Красной Армии. Тогда же Черчилль прикидывал различные варианты политических последствий того или иного образа действий западных союзников. И делал это так, будто никаких взаимных обязательств, причем вполне конкретных, и вовсе не существовало в природе. Свои мысли на этот счет он сформулировал несколько витиевато. Политические аспекты казались более отдаленными и противоречивыми. Само собой разумеется, они зависели от результатов тех великих битв, которые еще предстояли, а также от настроений и решений каждого из союзников после завоевания победы. Было бы неправильным, если бы западные демократии уже в Тегеране строили свои планы на подозрениях относительно позиции русских в час триумфа. Итак, не в Тегеране. Но а что же потом, позднее? Даже на этой стадии межсоюзнических отношений Черчилль, за неимением конкретных поводов для претензий по отношению к Советскому Союзу, по-прежнему руководствовался своей давнишней неприязнью к нашей стране. Он обратился к Рузвельту с предложениями, выполнение которых неизбежно привело бы к срыву англо-американской высадки в Северной Франции. Еще из Каира Черчилль послал президенту телеграмму, в которой предлагал отложить на 3 или 4 недели операцию «Оверлорд» — кодовое обозначение операции по высадке в Северной Франции, с тем, чтобы использовать десантные средства в районе Эгейского моря и острова Родос с целью продвижения на Балканы. Черчилль с нетерпением ждал ответа Рузвельта. Только в Марракеше 28 декабря